Часть третья. И грянул бой. 3-1. 22 июня. Соснуть удалось часа полтора. В полчетвертого Ивана поднял посыльный и вызвал на КП. Дежуривший Каменев сообщил, что СНП докладывают о прохождении с запада большой группы самолетов. Комполка рысью двинулся на главный НП. НП Гаврилова находился на колокольне крепостной церкви. С колокольни берега реки Западный Буг просматривались на 6 километров вверх по течению до форта З и на 4 километра вниз по течению до форта А. Прошел по Потерне, по ходу сообщения через пролом в фундаменте, вошел в подвал церкви и единым духом взлетел на верхний этаж колокольни. Огляделся. Еще не светало. Прислушался. Где-то очень далеко и очень высоко гудели самолеты. Много самолетов. Слабый, но отчетливый низкий гул, казалось, наполнял все вокруг. «Кажется, все-таки начинается», — подумал Гаврилов. Минут через 10 гул самолетов затух. Вместо него на западе по всему горизонту возник отдаленный, тарахтящий звук множества запускаемых моторов. На востоке засветлело. Без 10 минут 4 все звуки перекрыл стук подходящего с запада по железной дороге состава. «Это еще что за хрень?» – удивился про себя Иван. Поезд приблизился и застучал стыками рельсов уже на мосту. Войдя в полосу света фонарей, состав вдруг засверкал частыми яркими огоньками и вспышками. На брустверах опорного пункта перед мостом ослепительно сверкнули разрывы снарядов. Спустя секунды донесся характерный треск пулеметов, грохот пушечных выстрелов и разрывов. «Боевая тревога! Врубайте сирену!» — схватив телефонную трубку, прокричал в нее командир полка. Все накрыл леденящий душу вой мощной крепостной сирены. В опорном пункте рядом с мостом засверкали вспышки ответных выстрелов. Бронепоезд, громыхая на стыках головным вагоном, уже въехал на советскую сторону. И тут рвануло. В блеске пламени вверх полетели бронеплощадки и мостовые конструкции. Колокольня пошатнулась. Наблюдатель Ерохин, не отрываясь от телефона, докладывал на КП изменения обстановки. События понеслись вскачь. На правом фасе Волынского укрепления звонко тявкнули сорокопятки и зашлись воем пулеметы. Глянув туда, Иван увидел в свете фонарей немецкую пехоту, густо бегущую по автомобильному мосту через Буг. Впрочем, через десяток секунд бегущих не осталось. Пулеметы крепости вымели всех. Весь горизонт на западе полыхнул огнем. Спустя секунды, казалось, разом взорвалась вся крепость. На валах, в укреплениях, по всей территории крепости сплошной стеной встали огненные кусты разрывов. Вверх полетели обломки зданий, камни мостовых, куски вывороченного грунта. Колокольню закачало, как лодку на волнах. Крохот разрывов заложил уши. По стенам застучали осколки. Гаврилов глянул на расчет НП. По уставу все, Ерохин, боец-наблюдатель и телефонист, были в касках, кроме него самого. Запросто можно было словить шальной осколок. Помирать было рановато. «Ерохин, остаешься за главного. Из-за парапета старайтесь не высовываться. Высунулся на секунду, осмотрелся и ныряй за парапет. Докладывай непрерывно. Если немцы пристреляются по колокольне, доложитесь на КП и спускайтесь. Я на КП». Гаврилов бегом сыпался по круглым лестницам вниз. Ходы сообщения пробежал на ощупь, пригнувшись. В пыли и толовой гари видимость едва достигала десятка метров. Камни и грунт валились вниз дождем. Пробежав полсотни метров по ходу сообщения до входа в кольцевую казарму, Иван 10 раз пожалел об оставшейся на КП каске. К счастью, пронесло. Только присыпало пылью. «Без каски больше никогда», — дал себе зарок Иван, ныряя в каземат. Промчавшись по потерне, вбежал в каземат главного КП. Приятно удивился. Все были в сборе и работали. Каменев пытался доложить обстановку, прервал его на полуслове. «Потом доложишь, я с НП сам все видел». Над штабом Музалевский положил перед ним на стол три донесения. Номер 1-04-07. Противник попытался захватить железнодорожный мост десантом, высаженным с бронепоезда. Мост взорван вместе с бронепоездом. Опорный пункт у моста ведет бой. Номер 2-04-09. Батальон пехоты противника атаковал автодорожный мост. Пулеметным, артиллерийским и минометным огнем гарнизона атака отбита. В нашей реальности все мосты в окрестностях Бреста, 4 железнодорожных и 6 автомобильных, были захвачены немцами, целыми и невредимыми еще до начала артподготовки. Номер 3-04-16. Противник начал массированный обстрел крепости с использованием артиллерии крупных калибров. Обстрелу подвергаются валы, казармы, штабы, склады, дома комсостава. Соседние опорные пункты также обстреливаются. Опорный пункт у железнодорожного моста оборонялся гарнизоном из другого полка дивизии, но продублировать сообщение о подрыве моста было не вредно. Гаврилов подписал все донесения, Музалевский понес их шифровальщикам. «Что еще существенного приключилось, помимо указанного в донесениях?» – спросил комполка у Каменева. «Под прикрытием артобстрела противник накапливает по всему западному берегу переправочные средства. К берегу выдвигается пехота». «Понятно. Приказ – огонь из всех видов оружия прекратить. Минометчиков отвести в казематы. Амбразуры закрыть. Наблюдение продолжать». «Пока не закончится артобстрел, переправу они не начнут», пояснил он свой приказ командирам. «Артобстрел очень плотный. Понесем потери от попадания осколков в амбразуры». Гул канонады проникал и в бетонный каземат КП. Пол под ногами иногда подрагивал от близкого разрыва снаряда крупного калибра. Но говорить можно было вполне свободно, не повышая голоса. Командиры имели вид напряженный, но не испуганный. Связисты принимали по телефонам доклады с наблюдательных пунктов и из батальонов. Прошел доклад от комбата 1 Фомина из Тереспольского укрепления. Артобстрел прекратился. Противник силами допехотного полка начал форсирование реки. Подойдя к телефону, Гаврилов приказал: «Всеми батальонными средствами огонь! Когда немцы зацепятся за наш берег, выводи автоматчиков на вал. Постарайтесь взять в плен подранков». Повернувшись к командиру ББП Лаптеву, приказал: «Все минометы на позиции. Всеми минометами заградительный огонь по бугу перед Тереспольским укреплением». Лаптев быстро пошел в соседний каземат, где размещался КП батальона боевой поддержки. «Может, поддержишь дивизионными минометами?» – обратился Иван к присутствующему на КП начальнику Иваницкому. «Извини, Иван, без приказа сверху не могу», – ответил тот. «Да я знаю, так просто спросил для проверки. Мы и сами справимся». Комбат 2 Галицкий доложил, что 12 танков противника с пехотой атакуют через автомобильный мост. «Огонь всеми средствами! Как первые танки пойдут на нашу сторону, взрывай мост!» – приказал Галицкому Гаврилов. «Пойду на Тереспольскую башню, гляну, как Фомин и Галицкий справляются». «Сергей, ты тут за меня командуй!» – обратился он к Каменеву. Надел каску и пошел по коридору командного пункта. Во всех отсеках КП деловая суета. Затем Патерный вышел в подвальный каземат кольцевой казармы и быстрым шагом пошел по центральному коридору. Патерна выходила в восточную оконечность кольцевой казармы, а идти предстояло почти полкилометра в западную часть цитадели до Тереспольских ворот. В шестиэтажной надвратной башне ворот размещался запасной полковой НП. По высоте башня несколько уступала колокольне, зато была гораздо прочнее. Стены полутораметровой толщины из царского кирпича должны были выдержать попадание снаряда дивизионной гаубицы. На шестом этаже башни работал расчет НП. Пол усеян осколками выбитых стекол. Среди них поблескивали зазубренные осколки снарядов. Под западным окном сидел лейтенант. Замком минометной роты фамилию его Гаврилов запамятовал и бубнил в трубку время от времени, выглядывая в окно. Корректировал огонь полковых минометов. Под южным и восточными окнами скорчились сержанты. Наблюдатели время от времени они высовывались выше подоконника и выкрикивали донесения телефонисту, передававшему их на КП. Увидев Гаврилова, лейтенант попытался вскочить и отрапортовать. Иван замахал на него руками. «Сиди, дурень, и не высовывайся!» В воздухе посвистывали шальные пули, влетая в окна. Концентрированного обстрела НП пока не было. НП немцы пока не засекли, сделал вывод Гаврилов. Подполз на четвереньках к лейтенанту, выглянул в окно. Вся территория Тереспольского укрепления затянута дымом пожаров. Горели разбитые снарядами здания, погранзастава, казармы, автопарк. Свежий утренний ветер сносил дымы на восток, валы укрепления и противоположный берег просматривались отлично. Западный берег Буга перед Тереспольским укреплением, освещенный косыми лучами рассветного солнца, был усеян неподвижными серыми комочками, трупами немцев. Все живые были уже в сотнях метров от берега и продолжали ползком и перебежками удирать к лесу. По ним густо молотили ротные и полковые минометы. «Здесь все в порядке», — подумал комполка и по обезьяньи на четвереньках перебрался к южному окну. Выглянул. Автомобильный мост был взорван. На нашем берегу горели 3 танка. Еще 2 горели на уцелевшей западной половине моста. И 4 на западном берегу. Вблизи крепости оба берега густо засеяны неподвижными серыми точками. На удалении до полукилометра живых немцев на нашем берегу не наблюдалось. На западном берегу пехота тоже отползала к лесу. Зато в 1,5-2 километрах в излученных реки противник явно накапливался. И на нашей, и на немецкой стороне. Ротные минометы из Волынского укрепления туда уже не доставали. Еще дальше, перед фортом номер 5, восточный берег от противника вычистили пулеметы форта. «Непорядок», — подумал Гаврилов. Позвал к себе лейтенанта, показал ему немцев на восточном берегу и приказал перенести огонь полковых минометов на них. Сам перебрался к северному окну. Участок от крепости и до высокой насыпи железной дороги от противника был полностью очищен. Зону за насыпью контролировали форты А номер 1, Берг, а также опорный пункт у железнодорожного моста. Там, на нашем берегу, противника тоже не наблюдалось. Однако на западном берегу пехота продолжала накапливаться. Салага огонь корректирует грамотно, но обстановку в целом не улавливает, решил Гаврилов, поглядев на лейтенанта, прилипшего к южному окну. Приказал телефонисту вызвать командира ББП Лаптева, обрисовал тому ситуацию и вызвал на НП. Дождавшись появления майора, озадачил его очисткой от противника всего видимого западного берега. Майор Лаптев, невысокий, шустрый, худощавый, 40-летний мужичок из состава прибывшего резервного полка, оказался толковым артиллеристом. Гражданскую закончил командиром батареи 3-дюймовок. Потом в запасе ответственно повышал квалификацию на сборах и курсах. В армию был призван с должности начальника цеха мебельного комбината. В свое время, побеседовав с ним, Иван решил оставить его в должности командира ББП, а командира своей опорной роты, Старлея Дукина, сделал его замом. Конечно, 10 полковых минометов для этой задачи было маловато, но по ближней зоне могли работать ротные минометы стрелковых батальонов. Нужно было только оперативно давать им ЦУ через главный КП. Артиллерию полка решили пока не задействовать, чтобы не раскрывать противнику ее расположение. Пока ситуация вокруг крепости развивалась по предвоенным заготовкам, артиллерия противника снова открыла огонь. На этот раз целью были западные валы крепости. Пытались погасить пулеметы в валах. С закрытых позиций дело малоперспективное. Еще раз выглянув во все окна, Гаврилов направился на командный пункт. Дойдя до КП, подписал два новых донесения. Номер 4-04-45. После окончания артобстрела противник начал форсирование реки большими силами пехоты на всем видимом участке реки при поддержке пулеметов и минометов. Автомобильный мост атакован 20 танками. После прорыва двух танков на восточный берег, по моему приказу, мост взорван. Прорвавшиеся танки уничтожены. Номер 5-05-14. Огнем гарнизона атака противника отбита с большими потерями. Восточный берег вблизи крепости от противника очищен. Минометы огнем очищают от противника западный берег реки, прилегающий к крепости. Мозалевский дал сводку потерь, поступившую из батальонов. Потери минимальные – 2 убитых, 5 раненых. Примененные противником калибры не пробивали защитные толщи крепостных валов. Немцы извели не меньше эшелона боеприпасов без всякого эффекта. Позвонил пограничник Кижеватов. Его бойцы взяли 3 раненых немцев, подстреленных на западном валу Тереспольского укрепления. По результатам допроса пленных, Германия объявила войну СССР. Крепость атакует 45-я пехотная дивизия, усиленная тяжелой артиллерией и минометами. Пограничники недосчитались 16 человек, в основном находившихся в дозорах вне территории крепости. Согласно Красному пакету, погранзастава поступала в оперативное подчинение Гаврилову, приказал Кижеватову срочно вытрясти из пленных все возможные сведения для доклада наверх. Пограничникам пока находиться в резерве в Тереспольском укреплении. Номер 6-05-40. Потери гарнизона от артобстрела и штурма незначительны. От огня гарнизона противник потерял до 2 батальонов пехоты и 12 танков. Взяты пленные. Подразделения противника отступили с берега в лесной массив и в Тересполь. Гарнизоны опорных пунктов выше и ниже крепости ведут бой. Минут через 10 Кижеватов передал дополнительные данные, полученные от пленных. Мозалевский составил донесение. Номер 7-05-54. Допрошенные пленные показали, что Германия напала на СССР по приказу Гитлера. Объявлена война. Против крепости действует 45-я пехотная дивизия 12-го армейского корпуса, входящего во 2-ю танковую группу. Дивизию поддерживают до 3 артполков корпусной артиллерии и тяжелые минометы. Дивизия имеет приказ захватить город Брест и крепость. Командир дивизии – генерал Шлиппер. Через полчаса Лаптев доложил СНП, что весь видимый восточный берег от организованных подразделений противника очищен. Немецкая артиллерия продолжала бестолку долбить валы. Гаврилов распорядился весь огонь минометов и станковых пулеметов перенести на западный берег. В дивизию ушло новое донесение. Номер 8-06-27. Огнем крепости и опорных пунктов Форт А, ЖД Мост, Форт номер 5, весь видимый восточный берег от противника очищен. Поддерживаем огнем полковых средств действия гарнизонов опорных пунктов, выбиваем противника на западном берегу. Под массированным огнем пулеметов и минометов немецкая пехота отступила от берега реки в лесные массивы и в Тересполь. Видимо, по приказу. Артобстрел прекратился. Немецкий генерал соображал, что делать дальше. Попытка взять крепость внезапным ударом не удалась. В дивизию донесли. Номер 90710. Видимый западный берег от подразделений противника очищен. Вскоре артобстрел возобновился. Теперь весь огонь немецкой артиллерии был сосредоточен на валах и внутренней территории Тереспольского укрепления. Гаврилов приказал подготовить заградительный минометный огонь перед Тереспольским укреплением из цитадели и из двух необстреливаемых укреплений. Выводить на позиции минометчиков 1-го батальона под таким плотным артогнем не хотелось. Через полчаса из Тересполя и лесных массивов высыпали густые цепи пехоты, наступающей на Тереспольское укрепление. С собой пехотинцы тащили надувные и разборные лодки. Артобстрел укрепления не ослабевал. Одновременно немцы выставили на окраинах Тересполя до 30 легких орудий, явно намереваясь прямой наводкой подавить огневые точки в амбразурах валов. Расстояние до них от крепостных валов составляло около километра, и они представляли собой серьезную опасность для пулеметов во фронтальных амбразурах. Гаврилов дал команду сосредоточить огонь полковых минометов на немецкой артиллерии, а ротных минометов 2-го и 3-го батальонов на пехоте. Одновременно противник атаковал на флангах, напротив фортов А и номер 5. По целеуказанию для огня ротных минометов, нанесенному на карту, Гаврилов видел, что пехота постепенно приближается к рву. Лаптев доложил, что НП подвергается сильному обстрелу легкой артиллерии с окраины Тересполя. Видимо, немцы сделали правильные выводы из точного огня минометов. К этому времени большая часть их пушек была уже подавлена. Комполка приказал расчету НП перейти в безопасное помещение на восточной стороне башни. Корректировку огня поручил вести наблюдательному пункту 1-го батальона, расположенному в бетонном каземате на оконечности левого центрального бастиона Тереспольского укрепления. Осевшая после артподготовки пыль уже не мешала работе батальонного НП. Отправили 2 донесения. Номер 10-07-20. Противник проводит повторную артподготовку. Дивизионная и корпусная артиллерия ведет массированный обстрел западного вала Тереспольского укрепления и опорных пунктов. Номер 11-07-50. После артобстрела противник снова пытается большими силами форсировать реку и захватить валы Тереспольского укрепления. Комбат Фокин доложил СНП, что противник спускает на воду переправочные средства. Пулеметчикам дана команда на открытие огня. Гаврилов отчетливо представил себе, как полсотни станковых и ручных пулеметов, включая крупнокалиберные, многослойным перекрестным фланкирующим огнем из боковых фасов бастионов на коротке вырезают немецкую пехоту. Оставшиеся у немцев пушки при всем желании не могли достать пулеметы, установленные в глубоких фланговых амбразурах бастионов. Натуральная мясорубка. Ему даже стало не по себе. Он зябко передернул плечами. Фокин вскоре донес, что на берегу уничтожено до 2 батальонов пехоты. Отступить мало кому удалось. С главного НП донесли, что опорные пункты и форты на флангах также успешно сдерживают противника. Комполка приказал поддержать их полковыми минометами. Номер 12-08-40. Атака отбита. Огнем гарнизона крепости уничтожено до 2 батальонов пехоты. Опорные пункты ведут бой. Поддерживаю их огнем полковых средств. К 9 часам все стихло. На всем видимом фронте противник отступил на исходные позиции. Закрепиться на восточном берегу ему нигде не удалось. Немецкому генералу снова пришлось призадуматься. заменили расчеты наблюдательных пунктов. На башне теперь руководил Старлей Дукин, а на колокольне – командир минометной роты Старлей Дремов. Гарнизон приступил к приему пищи. Расчет КП и штабники тоже поочередно сходили в каземат, столовую. Гречку с тушенкой и компот порубали с энтузиазмом. Настроение командиров было приподнятым. Противнику испортить аппетит не удалось. Немцев крепко поколотили при минимальных собственных потерях. Номер 13. 09-06. На всем видимом участке реки противник с восточного берега выбит. На западном берегу противник отошел на исходные позиции. На этот раз передышка была долгой. Генерал Шлиппер, видимо, крепко задумался. А может, запасы снарядов на огневых позициях закончились? Требуется новые подвести. Немецкие санитары на западном берегу искали и выносили раненых. Гаврилов приказал санитаров не обстреливать. Ровно в 11 часов немцы снова начали артподготовку. На этот раз весь огонь был сосредоточен на смежных северо-западных оконечностях Тереспольского и Кобринского укреплений. Одновременно массированный огонь велся по опорным пунктам на правом фланге форт А, ЖД Мост, форт номер 5. По колокольне и башне Тереспольских ворот тоже долбили крупные калибры. Пришлось отозвать оттуда расчеты НП. Наблюдение вели с запасного НП, низкой башни Белостокских ворот цитадели. Под прикрытием артобстрела пехота противника накапливалась в излучине Буга на участке Козловичи, форт А. Достать туда могли только полковые минометы. Гаврилов дал команду вывести их на позиции в цитадели и приготовиться к открытию заградительного огня перед фортом А. Благо, территория цитадели не обстреливалась. Артподготовка продолжалась 40 минут. Комполка предпочитал все видеть своими глазами и пошел на НП. В бинокль было хорошо видно, как немцы на плотах и лодках переправлялись через реку. Их было много, до полка пехоты. На реке часто вставали водяные столбы от разрывов мин. В изрытом снарядами форте, на котором, казалось, не осталось живого места, ожили пулеметы и даже пушки. Немцы вывели напрямую наводку на высокий западный берег, полковую артиллерию и попытались расстрелять огневые точки форта. Гаврилов перенес на них огонь всех минометов. Атака продолжалась почти час. Но после того, как все выставленные напрямую наводку пушки были разбиты, пехота отошла на западный берег. Оставшиеся на нашем берегу небольшие группы пехотинцев опасности не представляли. Их плотно прижимали к земле пулеметчики форта. Следующую попытку противник предпринял на левом фланге, напротив фортов номер 5 и З, предварительно обработав артиллерией их и южные фасы Тереспольского и Волынского укреплений. Поскольку туда полковые минометы тоже доставали, попытка закончилась закономерной неудачей. Огонь корректировали с НП зенитчиков из башни Холмских ворот. Пока немцам не хватало ума накрыть артиллерией все возможные наблюдательные пункты. К половине третьего атака на левом фланге была отбита. Немецкий генерал снова взял паузу. В 4 часа артобстрел начался снова. На этот раз вся тяжелая артиллерия противника работала по фортам номер 5 и З. По крепости била дивизионная полковая артиллерия и минометы. Обстрелу подвергались вся территория цитадели и в особенности все надвратные башни. Немцы сумели определить расположение минометов и наблюдательных пунктов. Гаврилов решил расчеты полковых минометов на позиции не выводить. Расположение, ведущий огонь по крепости артиллерии, определить средствами гарнизона было невозможно. Поэтому заградительный огонь перед фортами ставили только две полковые трехдюймовки из кольцевой казармы, в сектора обстрелов которых попадали форты. К тому же заградительный огонь ставился по рубежу без корректировки. Комполка запросил по радио разрешение использовать дивизионные минометы Иваницкого, но получил отказ. Штурмовые группы противника при поддержке выставленной напрямую наводку артиллерии начали захват фортов. Пришлось рискнуть и вывести все же полковые минометы на позиции. Открыли огонь непосредственно по фортам. Засевшим в казематах нашим бойцам минометы повредить никак не могли, а немцам перед фортами пришлось туго. С фортов немецкую пехоту минометчики сбили, но фрицы успели окопаться и захватили плацдарм на нашем берегу глубиной до километра и шириной до 2 километров перед фортами. Немцы возобновили артиллерийский обстрел фортов, одновременно попытались наладить паромную переправу через Буг. Огнем полковых пушек паром утопили. Около 5 часов к востоку от крепости на дороге Бернады-Пугачева с МП была замечена длинная колонна бронетехники. Это выдвигалась от Коденя 3-я танковая дивизия 2-й танковой группы. Немцам потребовалось более 3 часов, чтобы растащить подбитую технику и более-менее привести части в порядок после устроенного Серпилиным у Коденя огневого мешка. Расстояние от крепости до дороги составляло более 5 километров. Тем не менее, полковые минометы и пушки туда доставали. Гаврилов приказал обстрелять колонну. 10 минометов и 2 полковые пушки, в секторы обстрела которых входил этот участок, устроили немцам хорошую баню. Колонну полностью скрыли тучи пыли и дыма от разрывов. Когда дым рассеялся, на дороге горели 6 танков, 11 броневиков и более 3 десятков автомобилей. В ответ противник снова обстрелял крепость с тем же нулевым результатом. Минометы быстро убрали в казематы. Больше немцы ввиду крепости ездить в открытую не решались. После 7 часов вечера противник активных действий не предпринимал. За исключением беспокоящего огня артиллерии по всей территории крепости. В ответ полковые пушки из цитадели вели обстрел Тересполя, Михалкова и лесного массива южнее Тересполя. Пресекали попытки противника переправлять на плацдарм дополнительные силы. В 21.00 Гаврилов собрал совещание комсостава. Обстрел крепости к этому времени практически прекратился. Лишь изредка одиночный снаряд, просвистев, разрывался где-то на территории. Тем не менее, пожары в крепости продолжались. Догорали деревянные конструкции и обстановка зданий, разбитых при последнем массированном обстреле. Все каменные здания были в той или иной степени разрушены. Даже в кольцевой казарме толстенные кирпичные стены и перекрытие 2-го этажа в нескольких местах обвалились. Картины почти полного разрушения и хаоса на поверхности резко отличалась от спокойствия и порядка в казематах. Ни один защищенный артиллерийский или жилой каземат в валах крепости и в кольцевой казарме не был разрушен. Работали электростанции, качали воду насосы, гудели вентиляторы, ярко светили электролампочки. Личный состав работал, отдыхал, принимал пищу согласно боевому расписанию. Потери гарнизона были минимальны в сравнении с потерями противника. Прямыми попаданиями в амбразуры были уничтожены 1 противотанковая 45-ка и 2 пулемета. На позициях уничтожены 3 миномета и 1 зенитное орудие без расчета. Большая часть раненых и убитых пострадали от залетевших в амбразуры осколков. Собравшиеся после ужина на совещание командиры были приятно возбуждены удачно проведенным боем. Именинниками чувствовали себя минометчики, обеспечившие львиную долю успеха. Отличились пулеметчики и полковые артиллеристы. Мозалевский зачитал сводку потерь и оценку потерь противника. Получилось 1 к 40. «Чтоб я так всю жизнь жил!» — с характерным одесским акцентом прокомментировал сводку командир ББО еврей Лапидус. «Прибыль 4000%! Умеем работать, товарищи командиры!» До мобилизации он был директором райпо в Одессе. «Ну что же, товарищи командиры, Моисей Абрамович прав. В первый день мы сработали хорошо, но расслабляться не стоит. Немцы нас пока недооценивают и по-серьезному за нас еще не взялись. Наши возможности они не представляют и не будут представлять, пока по ним не отработают артиллеристы Иваницкого. Вот тогда немцы бросят против нас все, на что способны. Так что рассматривайте сегодняшний день как еще одну тренировку в условиях, приближенных к боевым». Боевое крещение получили штабы, наблюдательные и командные пункты, батальон Фомина. В ББП хорошо повоевали минометчики и некоторые из артиллеристов. Им объявляю благодарность. Всем остальным это еще только предстоит. Теперь о недостатках. Большая часть понесенных потерь по глупости. Еще раз доведите до бойцов. Во время артобстрела в амбразуры не глазеть. Для этого есть наблюдатели на НП и командиры на КП. Амбразуры закрывать бронезаслонками. А там, где заслонок нет, держаться от амбразур подальше. Каски не снимать. Даже в казематах. По ходам сообщения перемещаться только бегом. Зато по команде к бою не копаться. Оружие мгновенно установить в амбразурах или вытащить на позиции. Если завтра будет временное затишье, еще раз потренируйте все это с бойцами. А сейчас всем спасибо и всем отдыхать, кроме дежурной смены. В конце дня в дивизию ушло итоговое донесение. Номер 31, 22.00. С 19.00 противник не предпринимал активных действий на участке ответственности гарнизона. За день огнем гарнизона уничтожено до 6 батальонов пехоты, 32 артиллерийских орудия и 12 танков. Потери гарнизона 42 убитыми и 106 ранеными. 2 орудия, 3 миномета, 7 пулеметов. Взято и отправлено в тыл 16 пленных. В нашей реальности в крепости к началу войны размещались 6-я СД, за исключением 202-й ГАП, 2 полка из состава 42-й СД и другие части. Рядовой и младший командный состав частей был застигнут массированным артобстрелом в казармах во время сна и большей частью погиб, не успев вступить в бой. Матчасть артиллерии, находившаяся в открытых артпарках на территории крепости, также была уничтожена. Конная тяга всех артиллерийских и минометных частей погибла. Командный состав частей был застигнут обстрелом в частных жилых домах вне территории крепости. Вследствие интенсивного обстрела входных ворот и крепостных мостов большая часть уцелевших командиров не смогла пробраться в крепость к своим подразделениям. В результате обе дивизии с первых часов боевых действий понесли огромные потери, утратили целостность и в дальнейшем действовали отдельными сводными отрядами. Один из немногих командиров, сумевших пробраться в крепость, командир 44-го СП 42-й СД майор Гаврилов, возглавил знаменитую многодневную героическую оборону одного из таких отрядов в Брестской крепости. Немцы взяли в крепости в плен 7223 человека, в том числе 101 командира. Взяли большие трофеи: 14576 винтовок, 1327 пулеметов, 103 орудия, склады имущества. Более 3000 бойцов и командиров Красной Армии погибли. Из примерно 10-тысячного гарнизона крепости на второй день обороны добровольно сдались в плен 1900 человек, в основном призванные в присоединенных в 1939 году западных областях Украины и Белоруссии и в Средней Азии. 45-я пехотная дивизия вермахта потеряла при штурме крепости более 1500 человек, из них 500 человек убитыми. Находившиеся за пределами крепости подразделения дивизий, занимавшиеся строительством полевых укреплений вдоль границы, тоже попали под массированный огонь и понесли тяжелые потери, но оказали серьезное сопротивление противнику, а затем сумели организованно отойти. Командир 42-й СД генерал-майор И.С. Лазаренко был приговорен к расстрелу за проявленные беспечность, растерянность и бездействие. Затем расстрел был заменен 10 годами лагерей. В октябре 1942 года освобожден из-под стражи и назначен заместителем командира дивизии. Через 8 месяцев погиб, командуя 369-й СД. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Артиллеристы Иваницкого в первый день войны отдыхали.